Не разрушай семью. Сергею я ответила достаточно резким сообщением. «Не надо приезжать. Мне надо решать вопросы по отмене». «Понял, наберу позже», — ответил он. А через некоторое время от Сергея прилетело. «Я на связи. Звони в любое время». И меня накрыло. Муж изменил. Выбрал другую. Моложе, красивее. Лучше в постели. И теперь все узнают, что я не дотянула. Сообщения были одинаковыми. «Уважаемые гости, по семейным обстоятельствам празднование отменяется. Приношу свои извинения». Пальцы двигались быстро и резко. Я отправляла сообщение за сообщением и не читала ответов, потому что даже то, что я успевала выхватить из неоткрытого, было любопытством. «Что случилось? Как здоровье? Почему?» Отложив телефон, я вдруг поняла, что это совсем конец. Праздника не будет. Да ничего уже не будет в этом доме. Внутри меня было так же пусто и тихо, как в гостиной. И даже она отдавала обреченностью заброшки. Телефон стоял на беззвучном режиме, но вызов свекрови я приняла. «Слушаю, Любовь Ивановна». «Кристина!» Голос свекрови был густой, с хрипотцой, которую я всегда воспринимала как бронхит курильщика. «Андрюша звонит. Говорит, ты его выгнала. И праздник отменила». «Отменила, Любовь Ивановна», — ответила я, стараясь не сорваться. «Да ты что, с ума сошла? Столько народу перебаламутила, а теперь отменила». «Это мой юбилей. Имею право». «Твой-то твой». Свекровь понизила голос до вкрадчивого. «Но ты подумай, Кристина, ты же не глупая женщина. Праздник намечался семейный, а ты должна понимать, семья – это труд. Разрушить легко то, что строилось 20 лет. Не надо так поступать из-за какой-то ерунды». Я крепче сжала телефон. «Измена мужа – это не ерунда. Я их своими глазами видела», — упрямо ответила я. «Вот дураки», — протянула свекровь расстроена, но быстро спохватилась. «Ну и что? Ну подумаешь, погулял. Все мужики гуляют». Свекровь заговорила наставительно, как с ребенком. «Мудрая женщина должна сохранять семью любыми способами, а ты сейчас всем праздник портишь и отношения, и карьеру, в том числе и свою. Андрюша в министерстве, он прикрывал тебя. А теперь что будет? Где бы ты была без него?» Это было обидно. Не осуждать сына – твое право, но унижать меня – просто не в мою смену. «Я сама свою карьеру сделала, Любовь Ивановна». «Ой, Ли, да кто ты без него?» Свекровь хмыкнула. «Главврач? Надолго ли? Без мужика ты никто. Разведенка с двумя детьми. Кому ты нужна в 40 лет?» Я молчала. В висках пульсировала. Голова стала тяжелой. Так обо мне свекровь никогда не позволяла себе говорить. «Мириться надо любыми способами. Андрюша мужик хороший. Не пьет, не бьет. Видный, с должностью. Чего тебе еще? Из-за какой-то практикантки все разрушить?» «Любовь Ивановна, он не изменил. Соленый. И это не случайная встреча, а история на 10 лет». «Ну и что с того?» Голос свекрови остался таким же спокойным. «Аленка, она своя, деревенская. Хорошая девка, помогает мне. Не разлучница, в семью не лезла. Вы же с ней дружили?» «Дружили», — эхом отозвалась я. «Пока она с моим мужем спала». «Кристина, не будь дурой!» Свекровь разозлилась. «Ты Андрюшу выгнала. Он теперь к ней пойдет. У нее Матвейка. Она и так с ног сбивается. А мне кто помогать будет? Я одна. Ноги больные. Ты вечно на работе. А Аленка каждую неделю приходит. И уберет, и сготовит. А теперь что? Будет с Андрюшей ворковать». Я закрыла глаза. «Вот оно. Вот главное. Вы об этом, значит, беспокоитесь?» «О чем мне беспокоиться?» Свекровь даже не смутилась. «Всем же хорошо жилось. И ты при муже, и я при помощи. А теперь на тебе. Из-за какой-то гордости все рушить». Меня физически затошнило. Захотелось закрыть уши руками и прекратить это все. «Любовь Ивановна!» Я старалась говорить спокойно. «Он мне изменял. 10 лет. С моей подругой. Вы об этом знали?» Пауза. Короткая, но слишком длинная для невинного человека. «Знала», — выдохнула свекровь. «Ну и что? Думаешь, я не понимала, зачем он Аленке квартиру рядом купил? Я ж не слепая. Но она хорошая девка, не лезла к вам, не скандалила. Не разлучница. Все по-тихому, по-семейному, и ты бы жила, не зная. А теперь на тебе». «Не ломай все, Кристина! Я прошу тебя, не ломай!» Внутри меня что-то натянулось, а потом лопнуло. В груди стало больно. «То есть вы знали все эти годы и молчали?» «А что мне, бежать к тебе с докладом?» Огрызнулась свекровь. «Я мать, мне сына жалко. И себя жалко. И тебя, между прочим, тоже. Думаешь, легко было смотреть?» «Но семья – это главное. И все у вас было хорошо. Если бы не этот дурацкий случай, ты бы и не догадалась. Дожила бы до правнуков и не узнала». «Я так не хочу». «А как ты хочешь?» Свекровь рассмеялась. «В 40 лет одна остаться? Детям на шею? Андрюша тебя взял молодую, красивую. А сейчас кто возьмет?» Я смотрела в окно. Там начинался дождь. Крупные капли били по стеклам, стекали вниз мутными дорожками. «Любовь Ивановна, я все сказала. Праздника не будет, мириться не собираюсь. Если вам нужна помощь, пусть Андрюша наймет сиделку». «Ты что, серьезно?» Голос свекрови сорвался. «Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты всех предаешь, семью предаешь». «Это меня предали», сказала я тихо. «И вы тоже. Всего доброго». И нажала отбой. Телефон снова завибрировал. Свекровь. Потом Андрей. Потом снова свекровь. Я перевернула телефон и положила в сторону. Дождь усиливался. В комнате стало темнее. Меня предали. Предавали изо дня в день. Муж, подруга, свекровь. А предателем считали меня, потому что я покусилась на их удобный, уютный мир. На комфорт и благополучие. Он спал с другой 10 лет. Купил ей квартиру. Таскал на наши семейные дни рождения. И это всех устраивало. Голова заболела сильнее. В ней отбивал чечетку дождь глухими ударами. «Кому ты нужна? Кому ты нужна? Кому ты нужна?» Я не знала ответа, но быть в отношениях, где у моего мужа была любовница, я не собиралась. Осталось сказать об этом детям помягче.